Глава 14. Можно все? Будет меня эрекция, напоминая, что я таки не святой. И вся моя выдержка была с авансом потрачена еще вчера. Веду рукой по простыне, рядом со мной пусто. Ну нет. Рывком поднимаюсь, мгновенно просыпаясь от мысли, что она могла уйти с утра. И возмущению моему нет предела. Встречаемся взглядами. Мои плечи расслабляются. Падаю обратно на подушку. «Какой ты чуткий». Аиша в шелковом пеньюаре в пол, прихваченном только на груди. Я старалась не разбудить. Несет мне кофе. В разрезе, идущем от груди, мелькают длинные ноги и трусики. И чуть вытянутый пупок на плоском животе. Ох. Присаживаюсь, подтягивая ее ближе к себе, плавясь от предвкушения. Обнимаю за бедра. «Сбежать больше не получится. Ты мне вчера все пообещала». Целую в пупок. Она поднимается на цыпочки. Губы смещаются до ее трусиков. Веду языком по коже, касаясь кружева. Кусаю, скользя зубами по коже. «Чем тебе радовать, мужчина?» Прижимает за затылок чуть сильнее к себе. «Ни в чем не отказывать мне», жадно вдыхая тонкий запах ее возбуждения. Отстраняюсь, забираю кофе, делаю несколько глотков. Аиша стягивает с кресла подушку, бросает на пол и садится к моим ногам. «Тебе можно все», — скользит лицом по бедру. Волосы рассыпаются. «Моя, наконец-то!» Надрыв от неопределенности, который скрутил мои внутренности, растворяется. Я взлетаю до небес. И снова пьяный вдрызг. «Я когда-нибудь протрезвею?» Никогда особенно не романтизировал секс, а сейчас меня так переполняет, словно все ощущения рождаются не в теле, в груди. Я догадываюсь, что это значит. Это значит, что больше никакого выбора у меня нет, и других женщин для меня нет. Мне можно все? Все-все, темнеет в глазах от предвкушения. Я возьму все. Аиша, поднимая ее лицо, заглядывая в глаза. «Я люблю тебя», — рождается внутри меня. Но воздух выдыхается без звука, просто рвано и хрипло. Я не умею эти слова говорить, а очень хочется. Она гладит мои онемевшие губы большим пальцем, целует в ладонь и снова ложится на бедро щекой. Тяну завязки на ее пеньюаре, спускаю с плеча шелк, грудь обнажается. Обрисовываю темную ореолу. С шипением сокращаюсь от боли в паху. Это постоянное возбуждение с обломами после... Арр, они сейчас взорвутся, просто женщина! Тихо рычу, рефлекторно сжимая мышцы. Словно почувствовав это ноющее напряжение, она массирует, сжимая член и ниже. Задерживаю ее руку. Проходится дразняще коготками и снова сжимает. «Мм, боги!» — закатываются мои глаза. Еще, и еще, и еще, еще волшебных пальчиков. Иди ко мне. Впиваюсь в нежную шею, в точёный подбородок, мягкое ушко, слушая, как сбивается ее дыхание, и в губы, ее налитые манящие губы. Мы замираем, касаемся слегка языками, знакомим наши тела и так тоже. И, сорвавшись со стонами, улетаем горячо и нетерпеливо, кусая, сплетаясь языками. Не отпуская, срываю с нее одежду. Она тянет резинку боксеров вниз, освобождая мой член. Рывком переворачиваю нас, усаживая ее сверху. Мои глаза тоже голодные. Тяжелая грудь, красивыми каплями над тонкой талией. Такая... просто мечта. Ореолы твердеют под жадным взглядом. Губы мои подрагивают от перевозбуждения. «Голодный мой», — шепчет она. «Её, я ее, да. Еще один головокружительный полет наверх». Поднимаюсь, ловя горошину соска, жадно кусаю и всасываю его. Вжимаюсь лицом в мягкие полусферы, наслаждаясь тем, как соски ощущаются кожей и чертят по ней. Аиша плавно двигает бедрами, впившись коготками мне в шею. Я, конечно же, мечтаю получить ее сверху, но мое тело больше не вытерпит никаких ограничений сейчас. Хочу трахать ее сам, так, как доктор прописал. И снова подминаю под себя. Трусики в сторону. Вдавливаюсь во влажную плоть пальцами. Ловлю ртом горячие стоны. И мое тело втрамбовывает в постель ее тело, которое выгибается дугой. «Мне уже мало», — шепчу возбужденно подрагивающим голосом. «Мы еще даже не начали толком, а я... Я еще хочу». Трахаю ее пальцами, вдавливаясь вверх, а потом растягивая вниз, отыскивая, где чувствительнее для нее кайф. Моя богиня взлетает и так, и так. Ложусь сверху, член по бедру соскальзывает к цели. Замираю, ловя ее взгляд. Мы громко, несдержанно дышим. С трепетом целую ее нижнюю губу, нахмуривая брови. «Не останавливай меня». Втыкаюсь головкой в горячую влагу. «Бесса», задыхаясь, шепчет мне в губы, чуть уворачиваясь бедрами. «Давай без них, пожалуйста», умоляю шепотом ее я. «Я чистый». Не дожидаясь ответа, нежно зацеловываю ее лицо, настойчиво вдавливаясь снизу. Не выдержав, дергаю бедрами, впечатываясь грубее до упора. Мы стонем, расплавляясь друг в друге. О, как же это хорошо! В голове звон, по затылку мурашки. Все немеет. Закрыв глаза, прислушиваюсь к ощущениям. Ее коготки нетерпеливо царапают мою спину. Необузданно и агрессивно. Теряя голос, шепчу я. Улыбаясь, дразняще облизывает губы. И впивается зубами мне в шею, срывая тормоза. Отключаюсь, отпуская тело. А тело очень хочет погрубить. Вколачиваюсь, набирая скорость и превращаясь в поршень. От всего отключает только мягкая, горячая, тугая цель. Сводящий с ума запах. И вопли, стоны, крики. Наматывая волосы на кисть, тяну, заставляя запрокинуть голову. Облизываю шею. Хочу ее вкус. «Бесса!» — выгибается. Сжимаю ее дрожащие бедра, скользя пальцами между ягодиц. Чуть замедляюсь, держа ее на границе оргазма. «Еще, еще, пожалуйста!» — дрожит и изгибается она. Кусаю за ушко, вжимаясь в него губами. «Мне можно все?» — хрипло уточняю еще раз, выходя полностью и впечатываясь снова. «Да?» «Да, да, да!» — вспарывает мои плечи. «Кончить в тебя хочу!» — рычу я, слетая сам уже в точку невозврата. Она взрывается от моих слов, прогибаясь и закатывая глаза. «И похер на все, ты не остановила!» Разгоняю нас снова, продлевая ее оргазм и ловя свой. Так скользко, так горячо, так остро, так интимно и немного страшно. Наше дыхание замедляется. Я поднимаюсь на локтях, сжимая в ладонях ее лицо. Медленно моргает, еще плавая в эйфории, но взгляд вдруг растерянно застывает. Не надо этих застывших взглядов. Блять, как это говорят женщинам? Сглатываю ком в горле. «Я люблю тебя», смотрю ей в глаза. И за все, что делаю, отвечаю. Взгляд опять теряет фокус. Она закрывает глаза, расслабляется. Мой телефон звонит. Ложась лицом ей на живот, я первый раз в жизни не смотрю, кто это, и не собираюсь отвечать. Оставьте мне это мгновение. Ее пальчики медленно рисуют по моим волосам.